Часовой беспомощно пожал плечами, но, вовремя спохватившись, не отдал честь. Майлз был одет решительно не по форме. Часовой снял с пояса сканер и устроил целое представление, сканируя женщину со всех сторон. Майлз подумал, что, может быть, если бы часового не стесняло его присутствие, тому пришло бы в голову раздеть и обыскать ее. Когда часовой закончил демонстрировать свою бдительность, сознательность и преданность, он приложил ладонь к дактилоскопическому замку ворот, ввел все данные, в том числе сканированный рисунок сетчатки глаза женщины в компьютер, шагнул в сторону и подчеркнуто встал по стойке вольно. Майлз ухмыльнулся при виде этого безмолвного комментария, взял под локоть обмякшую женщину и повел ее через ворота и дальше по извилистой аллее. При первой же удобной возможности она дернулась и отстранилась от него, но все же не стала делать суеверных жестов, а смотрела на него с каким-то жадным любопытством. Было время, когда Майлз, видя, что кого-то так захватывает созерцание отвратительных странностей его тела, скрежетал зубами. Теперь он научился воспринимать это спокойно и с юмором, в котором была лишь капля желчи. Он им еще покажет, всем им. Они узнают. «Ты служишь графу Фаркосигану, человечек?» — осторожно спросила она. Майлз подумал об этом немного. «Да», — наконец ответил он. В конце концов, этот ответ был правдивым во всех смыслах, кроме того, который женщина вложила в свой вопрос. Он подавил внезапно возникшее искушение сказать ей, что он придворный шут. Судя по ее виду, ее беды были куда тяжелее, чем его собственные. Она, очевидно, сама не очень верила в свои законные права, несмотря на ослиные упрямства, проявленные ей у ворот. Пока они, никем не останавливаемые, взбирались по склону, приближаясь к ее цели, лицо ее становилось все более осунувшимся и бледным, почти больным от зарождающегося панического страха. «Как я должна говорить с ним?» — задыхаясь, произнесла она. «Наверное, я должна сделать реверанс?» Она опустила взгляд, посмотрев на себя, как будто в первый раз осознав, какая она грязная, потная и неопрятная. Майлз подавил в себе желание разыграть ее, проглотив слова. «Преклони колено и трижды ударь челом об пол. Так поступают все в генеральном штабе». И вместо этого сказал. «Просто стой прямо и говори правду. Старайся говорить ясно. Дальше он займется этим делом. В конце концов, опыта ему не занимать». Губы Майлза дрогнули. Она сглотнула. Сотню лет назад летнее имение Фаркосиганов было казармой, частью укреплений, окружавших большой замок, стоявших на утесе над селением Фаркосиган-Сюрло. От замка остались горелые развалины, а казармы превратились в низкое удобное каменное строение, осовремененное по последнему слову техники, окруженное артистически облагороженным пейзажем и приукрашенное цветами. Бойницы для стрел были растесаны и застеклены, в результате чего образовались большие окна, выходящие на озеро, а крыша щетинилась антеннами комлинков. Были и новые помещения для охранников, скрытые за деревьями, растущими на склоне, но уже без бойниц. Человек в коричневой с серебром ливрее личного слуги телохранителя графа вышел из парадной двери резиденции, когда Майлз подошел туда с незнакомкой на буксире. «Это новенький. Как же его зовут?» «Пим. Вот как». «Где господин граф?» — спросил его Майлз. «В верхнем павильоне. Завтракает с графиней». Пим посмотрел на женщину в вежливо-вопросительной позе, ожидая дальнейших комментариев Майлза. «А, видишь ли, эта женщина шла пешком 4 дня, чтобы подать прошение окружному судье. Судьи нет на месте, но граф здесь». Поэтому она предлагает опустить промежуточные стадии и обратиться сразу в высшую инстанцию. Мне нравится ее манера вести дело. Будь добр, проведи ее к графу. «Во время завтрака?» — спросил Пим. Майлз наклонил голову на бок и обратился к женщине. «Ты завтракала?» Она немело покачала головой. «Я так и думал». Майлз сделал жест руками, ладонями наружу, как бы символически сбрасывая женщину на слугу. «Да, прямо сейчас». «Мой папа, он погиб на службе», — слабым голосом повторила женщина. «Я имею право». Казалось, что она убеждает скорее себя, чем кого-то из них. Пим был, хотя и не горцем, но, по крайней мере, уроженцем графства. «Верно». Он вздохнул и без дальнейших рассуждений жестом указал ей следовать за собой. Широко открыв глаза, она пошла с ним за угол дома, беспокойно оглянувшись через плечо на Майлза. «Человечек?» «Не забудь, стой прямо!» — крикнул он ей. Он посмотрел, как она заворачивает за угол, ухмыльнулся и поскакал через две ступеньки по лестнице, ведущей к парадному входу резиденции.